Дорогая о Господе Эл, для того, чтобы вы пришли к Богу сознательно и с любовью, вам потребовалась целая жизнь. А ведь нельзя сказать, что в вас не были заложены основы веры. Вот и сыночка своего поймите, враг борет его, и он пока руководствуется своими страстями, а не вольник, ни богомольник. Вот между вами и им и возникает стена непонимания и неприятия. Надо покрыть его немощь любовью и молиться о нем, молиться, но не пытаться насаждать то, что он сейчас принять не может. Его, верно как и вас, приведут к Богу скорби. А то, что скорбите, это хорошо. Это ведь род молитвы. Только ропота не допускайте. И Господь по вашим материнским молитвам оживит душу сына. Дорогая о Господе Эл, как до сего времени, помощью Божией, жили вы со своими сыновьями, так и впредь не смущайтесь, живя верой и надеждой живой на Бога. Ведь это, дорогая моя, не пустые слова. Вера твоя спасла тебя. По вере вашей да будет вам. А смятение и отчаяние – это вражья, разрушающая веру. Ведь вера-то не только в выстаивании на молитве и вхождении в церковь проявляется. Вера истинная свидетельствуется в благонадежии на Бога и в принятии от Него всего того, что Он благоволит послать для нас на нашем жизненном пути. Наш критерий добра и счастья не всегда совпадает с Божьим благожеланием для нас, а потому молитесь и благодарите Бога за все, без страха идя по жизни в землю обетованную. Господь с вами. Просьбу о молитве выполняю. Дорогая о Господе Н. Жизнь сейчас трудная, шквал устрашающей информации расшатывает и без того хрупкое равновесие. Чтобы на эти от врага возбуждаемые бури мы не реагировали так болезненно, надо твердо верить, что миром правит только Бог. И стараться, елико возможно, жить по заповедям Божьим. Вам же надо пособороваться и поисповедоваться. Причащайтесь почаще. Хорошо бы через 2 недели. А к врачам после соборования надо обратиться непременно. И они с Божьей помощью вам помогут. Вопрос о том, где жить, надо вам решать на семейном совете. Как это будет полезнее для всей семьи. Умудри вас Бог, а мое дело только помолиться о вас. Верьте Богу и Спасителю нашему, и ничего не бойтесь. Враг может только страховать нас, он сильный, но всесилен только Бог. Божие благословение вам. Дорогой отец В. Благодарю вас за память, за книги. Мера ваших трудностей неисчерпаема и очень четко характеризуется 2 словами – борьба за выживание. Думаю, что для вас и снаружи пресс, и изнутри гнет. Если бы не милость Божия, в туне были бы все ваши усилия. Вот теперь такое время, когда особенно очевидна сила Божия, действующая в наших немощах. И это зримо и в масштабах страны, и в жизни каждого человека. И слова священномученика Вениамина звучат нам завещанием, в котором кроется реальная сила для теперешней жизни. Веры надо больше. Больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией. Господи, умножь в нас веру. Молимся о даровании нам всем Божьей благодати. Вам для созидательных трудов, нам для несения своих немощей и чужих. Прошу молитв о своем убожестве. Дорогая И. Очень я порадовался твоему письму. Скорби твои явно уменьшились, вернее, облегчились с помощью Божией за твою живую веру. Так и живи, детка, себя и час своих предавай Богу, а Он-то уж знает, как и чем нас в чувство истины приводить. Молись и за С, да управит его Господь во спасение. Молюсь и я о тебе и о твоих близких. Пережито много, и слава Богу, с пользой для души. Твой кораблик на плаву. Не скорби. Дорогой о Господе К. Получил твое письмо. А знаешь ли, почему такое несоответствие мнимого и действительного? Да потому, что нет живого отношения к Богу, нет живой веры. Это с одной стороны. А с другой, Царство Божие нудится, и нужницы восхищают Е. Но когда дело доходит до необходимости трудиться, тут нам опять становится скучно и неинтересно. Да, служение Богу в сане есть добровольное мученичество. Надо любить Бога, любить творение Божие, людей. Ты примеряешь на себя результаты подвиженческой жизни святых отцов, упуская из виду то, из чего они выросли. А сейчас от тебя требуется капля любви, которая проявилась бы в желании учиться. А так, через пень-колоду, какие уж тут результаты? Посмотри в себя и отнесись серьезно к себе, иначе жаль времени, которое ты проведешь зря. А дети, младенцы, чувствуют душу того, кто держит их на руках. Умудри тебя, Господь. Дорогой Владыка, так хорошо представляю ваше состояние и внутреннее, и внешнее, ибо прошел в свое время тем же путем, если и не более тяжким. Ведь, в отличие от вас, мы были связаны по рукам и по ногам, и каждое наше слово взвешивалось неправедными весами врагов церкви. Но сила Божия в немощи совершается. Это я вижу реально всю жизнь. Сильны мы только силой Божией. Как говорил на пороге смерти святитель Вениамин Петроградский, надо оставить ученость, ум и вооружиться верой. Веру надо иметь, веру, и тогда Бог будет за нас и с нами. А я бы еще добавил, и вам пожелал молить и просить о даровании любви, чтобы любовь была тем компасом, который в любой ситуации покажет верное направление и любого человека превратит в друга. Это ведь тоже мной проверено, даже и в ссылке. А так, слава Богу, жатвы много, а вы посланы делателем. Трудитесь. Теперь меньше придется обращать внимание на себя. Некогда. Рядом плачут и протягивают к вам руки дети Божии. И часто совсем неразумные. Разве до себя тут? Укрепи и умудри вас, Господь. Благодарю вас за письмо. Очень доволен, что имею теперь реальное представление о делах ваших. Молюсь о вас неизменно, и ваших молитв прошу о моем убожестве и немощи. Сяду редком с вами и в унисон вам запою, что и правила не исполняю, как хотелось бы, и богомыслием заниматься обстановка не позволяет. Но все стенания разбиваются о невидимый камень веры. Так надо. Така Богу изволися. Живи не как хочется, но как Бог велит. А уж так хорошо видишь во всем этом свое бессилие, так легко возникает самоукорение, а за ним и смирение недалеко следует. И надежда одна на милость Божию остается. А это как раз-то, что и надо. Прошу вашего святительского благословения и молитв. Я уже стар и с радостью охотно отдаю себе в руки Божии, чего и всем желаю, ибо ничего лучше этого не знаю в жизни. Послесловие. Спасибо вам и за книжечку. Очень своевременно, как практическое руководство. Вот только, если будете ее переиздавать, хорошо бы дать сведения о мудром батюшке.